Стена внутри, глава 8. Макс не помнил себя и свою жизнь. Он все еще не вспомнил то свое второе имя, которое называл когда-то фамилией. Не помнил, как звали его дочь. Но теперь все это не имело значения. Макс знал, что нужно делать. Его тело помнило драки. Руки знали, как управляться с тесаком, и щадить кого-то в фальшивом городе он не собирался. Если все они против него, если каждый тут помогает держать его в заперти, то все они враги. Куклы населяют город, и он будет ломать их, пока не доберется до кукловода. Время слов и размышлений прошло. Если он не может решить загадку города сам, надо заставить граждан дать ему ответы. Он действовал быстро, как механизм, настроенный на выполнение одной задачи. Медлить – значит думать. Думать – значит сомневаться. И Макс не думал. Он не дал себе шанса снова сбиться с пути. Даже жажда и невероятная головная боль больше не помешают сделать все, что нужно. Он вошел в кафе, полное любителей лучшего в мире завтрака из оладий. Рыжая официантка разносила подносы. Макс убил ее вчера, а сегодня она не обращала на это никакого внимания. И Макс ударил ее тесаком. Убил еще раз, как только вошел в кафе. Никаких сомнений, никакой пощады. Они не люди, они просто куклы, роботы. Тело официантки корчилось на полу, пыталось куда-то идти, бормотало что-то про завтраки. Макс ударил ее еще раз, и рыжая замолчала. Ни капли крови не пролилось на пол. Люди закричали. Возможно, не все они были куклами, как официантка. Возможно, они на самом деле боялись его. А может быть, они просто выполняли программу, которая говорит притворяться испуганными. Это Макса не волновало. Он пришел в аллею дубов действовать, а не размышлять. «Тихо!» – заорал он, перекрывая крики в кафе. «Заткнулись все! Сели на места!» Молодой парень рванулся к выходу, и Макс остановил его взмахом тесака. Парень упал, и из его тела тоже не текла кровь. Все же они были куклами. Эти куклы чуть умнее других. Они умеют притворяться испуганными людьми, но они все равно просто куклы. А раз так, то и щадить никого не надо. Он не убивает людей, он просто ломает кукол. Труп парня у входа в кафе отбил у остальных желание пытаться сбежать. Никто больше не кричал и не спорил. Макс согнал всех в центр зала и приказал встать на колени. Молодая любительница оладий начала молиться, и Макс велел ей заткнуться. Она не подчинилась, и еще один удар тесака оборвал ее бормотание. «Они куклы», — напомнил сам себе Макс вслух. «Просто куклы, они не люди». «Мы не куклы», — тихо рыдающая девушка попыталась подняться. «Я не знаю, что вам нужно, но мы все сделаем, только вы...» «Сядь, заткнись», — оборвал ее Макс, и девушка села. «Умница». «А теперь слушайте меня». Макс забрался на стол, как на трибуну. «Я хочу видеть того, кто здесь главный, кто командует в городе». «Гражданин, вы нарушаете», — ужил радиодруг. «Насрать мне на твой порядок», — рявкнул Макс. «Посмеешь сказать мне тут что-то про порядок, и я убью трех кукол, ты понял? Кто ты вообще такой? Ты главный в городе? Отвечай!» «Не нужно нервничать, Макс». «Не говори мне, что мне нужно, тварь!» Макс схватил куклу за волосы и подтащил к радиодругу. «Видишь ее? У тебя 15 минут, чтобы прийти сюда лично, иначе я отрежу ей башку, понял?» «У тебя нет часов, Макс, они только снаружи, и чтобы засечь время, тебе придется выйти». «Ты идиот? Или меня за идиота держишь? Ты!» Макс усадил куклу на стул. «Считай! Не торопясь, замолкнешь, умрешь!» «Один!» – начала считать кукла. «Два, три!» «Как только она скажет 1000, я узнаю, что прошло 15 минут. И тогда я начну убивать их, ломать твои куклы, ты понял?» Он понял. Кукла-счетчик считала все медленнее и успела дойти до начала 800, когда он пришел. В кафе вошел доктор. «Так ты тут главный?» – спросил Макс. «Можно и так сказать, Макс. Я главный врач. Не я принимаю решения по финансовым вопросам и персоналу, но все, что касается лечения...» «Заткнись!» Макс толкнул доктора на пол. «На колени! И отвечай, что тут происходит. Вы все роботы? Пришельцы? Вы меня зомбируете, промываете мозги?» «Мы уже это обсуждали, Макс, в моем кабинете». «Отвечай!» Макс замахнулся тесаком. «Я отвечу, Макс, отвечу. Только ответ может тебе не понравиться». «Я рискну». «Что ж, могу я сесть на стул?» «Нет». «Ладно», – доктор устроился на полу. «Я уже говорил тебе, Макс, город – это место для реабилитации людей с проблемной психикой, для психически нездоровых преступников, таких как ты. Твой разум блокирует воспоминания, ты отказываешься признавать то, что натворил, и забываешь все, что было до приезда в город. Забываешь, как приехал сюда. Забываешь, как много раз уже слышал от меня эту историю. Я помню пожар, помню жену и дочку, кто убил мою семью. Это ты приказал сделать?» «Нет, Макс, не я. Это было еще до того, как ты сюда приехал. И убийцу сразу же поймали. Убийца твоей семьи даже не пытался скрыться, он был пьян и почти не понимал, что сделал. Он болен, его разум подводит, а память стирается снова и снова. Поэтому его доставили в город на реабилитацию и перевоспитание. Посмотри на свой бейдж. Хочешь знать, что за коды на нем? Это не просто диагноз. Это указание на совершенное преступление. И – изнасилование. З – захват заложников. Р – разбой. С – у – серийные убийства. А ПУ – поджог и убийство. И личный номер преступника. Ты тут не единственный, кто напился и сжег свой дом вместе с женой и дочерью. Нет. Макс сгреб доктора и рывком поставил на ноги. Ты врешь. Я помню пожар. Помню, как моя дочка кричала. Конечно, ты помнишь, Макс. Ты там был. Поэтому ты и помнишь. Ты всегда любил драки и никогда не жил по правилам. И ты был пьян, когда устроил жене скандал, как обычно. Ударил ее. Но в этот раз она терпеть не стала и ударила в ответ. Ты все время жалуешься, что твоя голова болит, что тебе мерещится кровь на лбу. Это кровь, которая текла из раны, когда жена ударила тебя бутылкой. Ты взбесился и забил ее кастетом насмерть, а потом поджег дом. От страха. Ты надеялся, что огонь скроет все улики. О дочери ты и не вспоминал, пока она не начала звать тебя из огня. Но ты испугался и не пошел за ней. Бросил ее умирать. Пожарные ее вытащили, она выжила, а тебя отправили сюда. «Нет, нет, ты врешь!» Макс пихнул доктора, и тот растянулся на полу. «Врешь! Вы все сговорились, вы все тут вместе, все против меня. Вы воду отравили, наделали тоннели под городом». «Нет, Макс, в воде ничего нет, я могу выпить стаканчик вместе с тобой, если хочешь, из одной бутылки». «Никакого яда, никаких тоннелей, ты всегда мог уйти, но твои стены внутри твоей головы. Ты прячешься от реальности и придумываешь невероятный мир, а потом убеждаешь себя, что он поддельный. Так ты можешь не вспоминать, что наделал». Макс помнил пожар. Он помнил дым, рану на голове, тюремную камеру. Помнил, как пол под ногами шатался. Но на самом деле шатался он сам. Он был пьян и с трудом стоял на ногах. Чем дольше он слушал, тем больше казалось, что он помнит удары, которые наносил жене. Так соблазнительно поддаться обману доктора, поверить ему, стать образцовым гражданином, который принял город. Но он все еще помнил и их прошлый разговор. «В прошлый раз ты уверял, что не слышал о сигаретах. Говорил, не знаешь, что такое курить, и что я постоянно прошу сигареты. А раз прошу, то ты точно слышал слово «курить» от меня. История-то у тебя не сходится». «Ты ни разу не просил у меня курить, Макс. Твой разум играет с тобой. Сигареты есть прямо тут, в кафе. Посмотри, видишь?» И Макс увидел. Рядом с дверью на кухню стоял торговый автомат, набитый пачками сигарет. «Брехня!» Макс пнул доктора. «Его только что тут поставили, кто-то его принес, пока ты мне зубы заговаривал. Как у меня вода текла из крана без труб? Как розетка работает, если у нее нет проводов?» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «А разве она работает?» – спросил доктор. Макс вспомнил тоннели. Он хотел показать бородатому провокатору, как течет вода из крана, не подключенного к трубам, но вода не текла. «Если я спалил дом и убил жену, то кто в моем доме? Отвечай!» Он схватил доктора за халат и снова поднял его с пола, но тот неожиданно легко сбросил захват и впечатал Макса лицом в стол. «В твоем доме наш сотрудник, эксперт по психиатрической помощи преступникам. Ты убийца, Макс. И ты здесь, чтобы научиться жить среди людей, и ты будешь здесь, пока не научишься жить с женой и не проявлять агрессии. Мы не лечим таких, как ты, мы вас дрессируем, учим жить нормальной жизнью, воспитываем, как бродячих собак в приюте. Ты будешь здесь, пока не научишься жить по правилам, уважать других людей, пока не привыкнешь, соблюдать закон и быть как все». Доктор забрал тесак и отпустил Макса. «Я не вру тебе, Макс, это не лечение, а тренировка, и пока ты проваливаешь все упражнения. Пройдет немного времени, и твой разум переполнится эмоциями. И ты или признаешь реальность, или снова решишь все забыть. Пока что ты каждый раз выбирал вариант все забыть. Но я тебе не враг. Враг бы разве сделал вот так?» Доктор протянул тесак. Макс взял его. Заложник дает ему оружие. Это не входило в план. Хотя кого он обманывает, у него вообще не было плана, только жажда действия. Совсем как раньше, когда он выходил на улицы с протестами, когда дрался, громил бары богачей, когда бил жену. «Если эти куклы – уголовники, которые прошли твою дрессировку, настоящие люди, то почему у них нет крови? Я рубил их, а крови нет». «Да, Макс, ты рубил их. К сожалению, наш метод дрессировки дал сбой, когда ты отказался принимать реальность, и люди пострадали. Это заставит клинику пересмотреть всю политику перевоспитания. Но с чего ты взял, что у них нет крови? Это все твой разум, Макс. Он играет с тобой. Посмотри, внимательно посмотри». Макс не видел автомат с сигаретами, пока не посмотрел внимательно. Он не хотел замечать автомат, который не вписывался в его фантазии о мире вокруг. Кровь на тесаке Макс тоже не хотел замечать, но теперь он смотрел и видел все. Испуганные люди, стоящие перед ним на коленях. Бежевые, а не белые диваны. Коричневый, а не белый пол. Тарелки с завтраками. Бекон, яичница, блины, сэндвичи, все что угодно, только не оладьи. И красные пятна, повсюду похожие на кетчуп. Но это вовсе не кетчуп. Макс знал, что это. Рыжая официантка лежала на полу в луже крови. Яркие красные пятна забрызгали пол, столы, его одежду. Он убил ее. Убил не куклу, а настоящего человека. Снова. Ты видишь, Макс, они не куклы. И ты не кукла. Ты Максимилиан Паймон. Сварщик, бунтарь, драчун. Ты убедил себя, что мир вокруг фальшивый, что люди вокруг фальшивые, что все они против тебя? Так ты не ощущаешь угрызений совести. А теперь отдай тесак и пойдем со мной. Я отведу тебя домой. Тесак. Макс рассматривал его лезвие, испачканное кровью невинных людей. Тесак для мяса, который он взял в своем доме, где не было никакого мяса. Где были ножи для хлеба, но не было хлеба. «Хоть что-то было настоящим?» – спросил Макс. «Моя одежда, радиодруг, контейнеры с готовой едой в холодильнике». «Да, Макс, это все было настоящим». «Получается, что в холодильнике полно настоящей еды, которую не надо готовить. Поэтому никаких продуктов в доме нет, мяса нет». А тогда зачем у меня в доме этот тесак? Тесак? Да, тесак. Вы оставили его в моем доме, единственное оружие на весь город. И именно у меня в кухонном шкафу. Тесак же там не для того, чтобы рубить мясо. Нет, у меня в доме мясо. Да я на весь этот город ни единой лавки мясника не встретил. Так зачем вы подложили мне тесак? Ради этого? Макс махнул рукой в сторону тел. Хотели заставить меня убивать? Нет, нет, Макс, это еще одна иллюзия. Нам стоит пойти в кабинет ко мне и обсудить все. Макс не стал обсуждать свой тесак. Он знал, что делать с ним, и неважно, какие завтраки лежат на тарелках. Лезвие слегка, почти нежно коснулось горла доктора. В его теле была кровь, и теперь она рывками вытекала из рассеченного горла. Доктор не был куклой. Может, и все вокруг не были куклами, но это не важно. Важно, что тесак настоящий. Тесак не обманывает, ему всегда можно верить. «Вот зря ты не послушался, Макс», — сказал доктор и поднялся с пола. Макс отшатнулся, налетел на стол и повалился на пол. «Зря ты не согласился просто принять город и жить в нем. Не стоило тебе бунтовать, раз уж мы все здесь действительно заодно и против тебя». Заложники вставали с пола. Рыжая официантка поднялась на ноги. Заляпанный собственной кровью парень у входа открыл дверь кафе. Граждане города входили в нее один за другим. Они собирались вокруг Макса, молча окружали его, тянулись к нему, одинаковые безликие враждебные куклы. Он не мог убить их, но Макс знал, что он сам не кукла. И убить себя он мог. Макс почти не почувствовал боли, когда провел тесаком уже по своему горлу. Страха больше не было, оставалось только облегчение. Теперь они не смогут добраться до него, он не станет таким, как они все, не прогнется под них, не даст себя сломать, в своей смерти он победит. Сломает всю их систему. Макс Паймон умер на полу в кафе с этой мыслью. Куклы замерли. А потом кафе исчезло. И весь город исчез вместе с ним. Два человека наблюдают за мониторами. Один диктует заметки в микрофон. ПУ-22 перешел в стадию торга, пытается взять заложников, чтобы получить ответы в обмен на их жизнь. Достигнут максимальный уровень агрессии. Отказывается принять реальность, предпочитает самоубийство. Человек потягивается, отодвигает микрофон в сторону и берет стакан кофе. «Вот так, стажер, учись», — говорит он второму человеку за мониторами. «Скоро сам будешь за ними следить, если все понял и сможешь ответить на пару вопросов. А теперь попробуешь сам составить отчет».